занят по работе. В дверном проеме в конце холла появился мужчина. Он целился из пистолета, и четверо полицейских одновременно вскинули оружие, передернув затворы. Андрич сказал одно слово «Не!» И мужчина разжал руку, оставив ствол покачиваться на указательном пальце. «Клади!» — закричал полицейский. «На пол! Быстро! Шаг назад!» Мужчина подчинился, сделав шаг от оружия. «Теперь лег! Выполнять!» Тот стоял, скрестив руки, бесстрастно глядя на них, как вышибало на смутьянов. К нему двинулся Фостер, проигнорировав предостерегающие возгласы. Оказавшись перед телохранителем Андрича, он стремительно применил боевой прием, и тот тяжело рухнул на натертый паркет. Фостер тут же оказался сверху и мгновенно защелкнул наручники. Мужик рычал и взбрыкивал в попытке сбросить его с себя. «Ты можешь выбрать либо легкий, либо тяжелый путь, приятель», — сказал Фостер, задыхаясь от усилий удержать его. «Мне без разницы. Можем доставить тебя в тюрягу и на инвалидной коляске. Можешь туда войти, а можешь въехать, смотря что выберешь». Андрич хладнокровно оглядел холл, толпу полицейских в форме и в гражданском платье и спокойно сказал: «Конечно же, мы идем с вами, офицер. Нам нечего скрывать». Телохранитель тут же перестал сопротивляться, и Фостер передал его одному из вооруженных офицеров. «Боинкост?» — спросил Фостер. Тот отрывисто ответил: «Не». «Твое имя?» — мужик улыбнулся. И Фостер был уверен, что плюнул бы под ноги, если б не боялся испортить дубовый паркет хозяина. «Не сомневайся, мы снимем пальчики и пропустим через компьютер», — сказал Фостер. Андрич не проявил никакого интереса, пока Фостер не добавил: «А если ничего не получится, прогоним через базу Интерпола». Андрич не сводил с Фостера пристального взгляда, будто запоминая каждую черточку его лица. Затем он посмотрел на телохранителя. «Ничего не говорить», — сказал ему по-сербски. Тот чуть мигнул в ответ. «Что ты сказал?» — потребовал Фостер. Андрич ухмыльнулся. «Мне надо транслятор». У него вдруг появился жуткий акцент, а речь стала корявой. «Мой английский нет хорошо». Фостер уставился на него. «Дерьмо ты последний, Андрич». Они тщательно обыскали квартиру, комнату за комнатой. Каждая была отделана и обставлена с небросающейся в глаза роскошью, которую Андрич мог себе позволить, потому что эксплуатировал, терроризировал и убивал несчастных, измученных людей. И пока ему удавалось уходить от наказания. Сержант Фостер выходил последним. В коридоре на батарее отопления лежали перчатки Андрича. Не дав себе времени задуматься, Фостер достал из кармана два пакета для вещдоков. Один он надел на руку, взял перчатки и положил во второй пакет, который запечатал и засунул обратно в карман. Они задержали Андрича на 24 часа. По его словам, у него нет никаких сведений о пропавшей Наталье Сремыч, и он очень тревожится. «Не похоже, что вы ночей не спите», — произнес Фостер. Андрич вежливо ждал перевода на сербско-хорватский. Это был хороший ход. Перевод замедлял допрос, смягчал выражение. И хотя Фостер иногда замечал вспышку раздражения, Андрич ни разу не допустил ошибки и не ответил на вопрос без посредника. Это давало ему время подумать, а заодно и остыть. Андрич поведал, что ведет законные импортно-экспортные операции. Да, он владеет некоторой собственностью. Это в наше время намного надежнее, чем фондовая биржа. Взял на работу Коста, потому что ему нужна была его сила. Обитатели лондонских районов, где он владеет собственностью, иногда бывают чуточку грубоватыми. Он отдает предпочтение сербам и хорватам, потому что это упрощает общение.